и которое принято называть то так, а то этак, в частности, о русской истории XVIII века. Здесь Петр дан в общем в апологетическом виде, а беда России усматривается в неспособности его наследников исполнять свои обязанности творчески, подобно Петру. По смерти Петра I движение, переданное сильным человеком, все еще продолжалось в огромных составах государства преобразованного. Связи древнего порядка вещей были прерваны навеки. Воспоминания старины мало-помалу исчезали. Народ упорным постоянством, удержав бороду и русский кафтан, доволен был своей победою и смотрел уже равнодушно на немецкий образ жизни обритых своих бояр. Новое поколение, воспитанное под влиянием европейским, час от часу более привыкало к выгодам просвещения. Гражданские и военные чиновники более и более умножались. Иностранцы, в то время нужные, пользовались прежними правами. Схоластический педантизм по-прежнему приносил свою неприметную пользу. Отечественные таланты стали изредка появляться и щедро были награждаемы. Ничтожные наследники северного исполина, изумленные блеском его величия, с суеверной точностью подражали ему во всем, что только не требовало нового вдохновения. Таким образом, действия правительства были выше собственной его образованности, и добро производилось не нарочно, между тем, как азиатское невежество обитало при дворе. В дальнейшем изложении Пушкин останавливается преимущественно на неуклонном нравственном распаде правителей русского государства, доказательство чего усматривает, в частности, в царствовании безграмотной Екатерины I, кровавого злодея Бирона и сладострастной Елизаветы. Самовластью царского правительства будто не было границ. Тем не менее, устанавливает Пушкин, они были. Народу, благодаря упорному его постоянству, удалось удержать бороду и русский кафтан. У Петра, выходит, сорвались планы полностью и окончательно сломить волю народа, а раз так, народ снова при подходящем случае мог дать знать о своей доле участия в историческом процессе. Стало быть, Пушкин оставлял за собой право вернуться к этой теме. В «Медном всаднике» он и возвращается к ней. Хотя в ранней статье о характере русской истории Пушкин и перекладывал всю вину за остававшуюся неустроенность русской жизни и после реформ Петра на его наследников, он, как уже сказано, держался и тогда того мнения, что народ не был особенно доволен его реформами. И сам Петр, как говорит Пушкин, великолепно знал, что народ остался в стороне. Значит, дело Петра не было завершено. Тем не менее, Петр будто совершенно безразлично относился к этому, будучи абсолютно уверен в правоте своей. Петр не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон. При сопоставлении Петра с Наполеоном Пушкин разумеет не столько их самих по себе, сколько то, что каждый из них осуществляет особое предназначение, обусловленное историей его страны при всем несходстве этих предназначений. Порожденный революционными потрясениями, происшедшими во Франции, Наполеон, исходя из этих потрясений, предстал и как порождение революции, и как душитель ее. Петр, в противоположность Наполеону, идет в своем деле последовательно до конца, не испытывая никаких колебаний. Пушкин по-своему прощает Петру и его дубинку, так как без нее ничего не получилось бы, но при этом не может без возмущения относиться к ней.